Глава 7. Квинстаун находился в природной бухте на берегу озера Вакатипу, среди высоких, почти отвесных гор. От красоты окружающей природы захватывало дух. Синие воды огромного озера, изумрудная зелень лугов и папоротниковых лесов простирались за горизонт, а горные массивы, которые до конца еще никто не смог исследовать, поражали взгляд своим величием. Вот только сам городок был совсем крошечным. По сравнению с несколькими одноэтажными домиками, явно построенными на скорую руку, даже Холден казался большим городом. Единственным бросающимся в глаза зданием была двухэтажная деревянная постройка с вывеской «Отель Дафны». Флоретта старалась не показывать своего разочарования, когда скакала по главной улице Квинстауна. Она ожидала увидеть куда большее поселение, ведь этот город в конце концов считался сейчас центром золотой лихорадки в Отагу. С другой стороны, вряд ли можно было отмывать золото прямо на главной улице. Вероятно, золотоискатели жили на своих участках где-нибудь в зарослях кустарника за городом. К тому же, если город был таким маленьким, тем легче ей было найти Рубена. Девушка храбро остановила лошадь у отеля и привязала Ниниану. Вообще-то она рассчитывала, что у заведения имеются собственные конюшни. Но этот дом уже на входе отличался от отеля в Крайстчёрче, в котором Флоретта иногда останавливалась на ночлег вместе с семьей. На месте стола регистрации располагался бар. Очевидно, в Квинстауне привыкли объединять отель с пабом. «Мы еще закрыты», — раздался женский голос, когда Флёр подошла поближе. Она увидела светловолосую девушку, которая энергично возилась за стойкой. Посмотрев на Флёр, она застыла от удивления. «Вы новая девушка?» — ошеломленно спросила она. «Я думала, вы приедете на карете. Но на следующей неделе». У незнакомки были светло-голубые глаза и нежная, очень светлая кожа. Флёр улыбнулась ей. «Мне нужна комната», — сказала она, слегка неуверенная из-за странного приема. «Это ведь отель?» — девушка озадаченно посмотрела на Флёр. «Вы хотите сейчас? Сами?» Флёр это покраснела. Конечно же, видеть девушку ее возраста без сопровождения было непривычно. «Да, я только приехала. Я хочу встретиться со своим женихом». Казалось, девушка слегка расслабилась. «Значит, скоро придет и жених?» Она произнесла слово «жених», так, словно Флёр не могла серьезно считать кого-то своим женихом. Флёр спросила себя, было ли ее появление действительно настолько необычным, или, возможно, девушка просто была не в себе. «Нет, мой жених не знает, что я приехала. Я тоже не знаю точно, где он. И мне хотелось бы быть уверенной, по крайней мере, в том, что я смогу найти место для ночлега. Я могу заплатить за номер. У меня есть деньги». Это было правдой. У Флёр с собой были не только деньги, которые при расставании дала ей Гвинейра, но и мешочек, в последний момент брошенный ей Маккензи и оказавшийся его кошельком. Внутри содержалось маленькое состояние в золотых долларах, по всей видимости, все, что ее отец заработал на краже скота за последние годы. Флёр не знала, нужно ли ей было сберечь деньги для отца, или же она могла использовать их сама. Но над этим вопросом она может подумать позже. В любом случае, счет за пребывание в отеле не должен составить каких-либо проблем. «Значит, вы хотите остаться на всю ночь?» — спросила девушка, глупые вопросы которой уже начали раздражать Флоретту. «Тогда я сейчас позову Дафну». Получив явное облегчение от этой мысли, блондинка скрылась в кухне. Через несколько минут появилась женщина постарше. На ее лице уже обозначились первые морщинки и следы от слишком долгих ночей и слишком большого количества виски. Но ее зеленые глаза светились, а пышные рыжие волосы были кокетливо подобраны. «Смотри-ка, рыжая!» — воскликнула она и засмеялась. и глаза, отливающие золотом. Настоящее сокровище. Если ты хочешь у меня работать, я сразу же тебя возьму. Но Лори думает, что тебе просто нужен номер на ночь». Флоретта повторила ей свою историю. «Я не знаю, что в моих словах кажется таким странным вашей подчиненной», наконец сказала она, разозлившись. Женщина рассмеялась. «В этом нет ничего смешного или странного». Но Лори не привыкла к обычным посетителям. «Слушай, малышка, я не знаю, откуда ты приехала, но подозреваю, что из Крайстчерча или Данидина, где богатые люди останавливаются в отелях. У нас номера используются со слегка иной целью, если ты понимаешь, о чем я говорю. Номер снимают на 1-2 часа, а сопровождение уже поставляем мы». Щеки Флоретты залились румянцем. «Значит, она попала к проституткам?» «Это был...» Нет, она даже мысленно не могла произнести это слово. Дафна, с улыбкой наблюдавшая за девушкой, схватила ее за руку, когда та хотела выбежать наружу. «Подожди, малышка, куда же ты собралась? Тебе не надо бояться, здесь тебя никто не изнасилует». Флёр остановилась. Возможно, идея побега была действительно довольно глупой. Дафна не вызывала страха, а девушка, принимавшая гостей, так и подавно. «Где же я могу переночевать? Здесь есть... есть...» «Подходящий вам номер?» — спросила Дафна. «К сожалению, нет. Мужчины, которые находятся в Квинстауне проездом, ночуют в конюшне рядом со своими лошадьми. Некоторые же из них предпочитают отправляться сразу в лагерь золотоискателей. Там всегда найдется место для новичка». Флёр кивнула. «Хорошо. Тогда... тогда и я так сделаю. Возможно, там я отыщу своего жениха». Она храбро подняла сумку и снова хотела выйти наружу. Дафна покачала головой. «Ни в коем случае, девочка. Оказаться одной среди 200 парней, изголодавшихся по нормальной жизни, это огромный риск. Они ведь зарабатывают настолько мало, что могут позволить себе девушку лишь раз в полгода. Поверь, эти мужчины совсем не джентльмены. И твой жених... Кстати, как зовут этого мальчишку? Возможно, я его знаю». Флоретта снова покраснела, но на этот раз от возмущения. «Робен никогда! Он не стал бы!» Дафна засмеялась. «Тогда он был бы редким исключением среди себе подобных. Видишь ли, малышка, в конце концов все они оказываются здесь, в моем отеле. Кроме тех случаев, если им нравятся мужчины. Но что касается тебя, то я не стала бы надеяться на последнее». Флёр не очень хорошо понимала, о чем именно говорила Дафна, но была уверена, что Рубен никогда не стал бы переступать порог данного заведения. Несмотря на это, она назвала Дафне имя возлюбленного. Та долго думала и после паузы покачала головой. «Не слышала. А у меня очень хорошая память на имена. Похоже на то, что твой любимый пока что не заработал свое состояние». Флёр кивнула. «Если бы он нашел золото, то уже забрал бы меня с собой», сказала она, убежденная в верности Рубена. «Но мне пора отправляться, скоро уже стемнеет. Где, вы говорите, находится этот лагерь?» Дафна вздохнула. «Малышка, я не советую тебе ехать туда, тем более ночью. Гарантирую тебе, что целый и невредимый ты не вернешься. Так что мне не остается ничего другого, кроме как сдать тебе комнату на целую ночь». «Но я не хочу». Флёр не знала, как выйти из неприятного положения. С другой стороны, она не видела другого выхода. «Детка, у комнат есть двери, а в дверях есть замки. Ты можешь устраиваться в первом номере. Он, правда, принадлежит близняшкам, но у них редко бывают клиенты. Пошли, я покажу тебе». «А собаку?» Дафна показала на Грейси, которая улеглась возле ног Флоретты и улыбалась, как типичная Колли. «Ты можешь взять с собой. Она наверняка чище, чем большинство парней. Ты не должна бояться», — добавила она, заметив, что Флоретта колеблется. Вздохнув, Флоретта все-таки последовала за женщиной вверх по лестнице. Она нервничала, но на втором этаже отель Дафны больше напоминал крайстчерчский Уайт-Харт, нежели очаг разврата. Еще одна светловолосая девушка, которая была поразительно похожа на первую, начищала полы до блеска. Она удивленно поздоровалась, когда Дафна провела мимо свою гостью. Дафна остановилась и улыбнулась ей. «Это мисс...» «Как тебя вообще зовут?» — поинтересовалась она. «Мне придется заполнить формуляр, если я позволю тебе остаться на всю ночь». Она подмигнула Флёр. Флёр стала лихорадочно размышлять. Разумеется, было бы глупо называть свое настоящее имя. «Флёретта», — ответила она наконец, — «Флёр Маккензи». «Ты случайно не состоишь в родстве с неким Джеймсом?» — спросила Дафна. «У него тоже была такая собака». Флёр снова покраснела. «Да нет, я его не знаю», — пробормотала она. «Бедный парень. Они поймали его недавно. А этот сайт Блоссом с Лайнел Стейшн хочет его повесить», — объяснила Дафна, но затем вспомнила о том, что не успела представить свою гостью. «Мэри, ты слышала? Это Флёр Маккензи. Она сняла у нас первый номер». «На всю ночь?» — поинтересовалась Мэри. Дафна вздохнула. «Да, на всю ночь. Мы должны оказать ей такую честь. Что ж, вот это и есть первый номер. Проходи же, малышка». Она открыла дверь, и Флёретта вошла в комнату, которая, к ее удивлению, была довольно уютно обставлена. Мебель из местных сортов древесины была грубо сколоченной, но практичной, а широкая кровать застелена белоснежными простынями. Вообще-то, как она отметила про себя, в заведении было очень чисто. Флёретта решила больше ни о чем не думать. «Тут красиво», — сказала она и при этом ни капельки не соврала. «Спасибо, мисс Дафна. Или миссис?» Дафна покачала головой. «Мисс, с моей профессией редко удается выйти замуж. И это при том, малышка, что в остальном я ничего из жизни с мужчиной не пропустила. Но теперь я пойду, а ты пока переоденься. Мэри или Лори принесут тебе воды обмыться». Она хотела было уже закрыть дверь, но Флёретта удержала ее. «Да... нет. Сперва мне нужно позаботиться о своей лошади. Где, вы говорите, находится конюшня? И еще, возможно, мне удастся у кого-нибудь узнать о своем женихе». «Конюшня находится за углом», — сообщила Дафна. «Ты можешь спросить о Рубене там, но я сомневаюсь, что старик Рон что-то знает. Он вообще редко обращает внимание на людей, только на их коней. Возможно, Итан, почтальон, что-то слышал. Он одновременно заведует и магазином, и телеграфом. К нему тоже легко найти дорогу, если свернуть наискосок. Но поторопись, Итан скоро закроет магазин. Он всегда первым появляется в пабе». Флёретта еще раз поблагодарила Дафну и спустилась за ней по лестнице. Она и сама была заинтересована в том, чтобы побыстрее справиться со всеми делами. Когда в пабе начнут собираться посетители, ей лучше уже быть в своей комнате. Действительно, найти магазин не составило никакого труда. Итан, тощий лысый мужчина средних лет, как раз намеревался закрыть помещение. «Я знаком со всеми золотоискателями», — заявил он Флёретте. «Я собираю почту для них. На их письмах обычно стоит что-то вроде «Джон Смит, Квинстаун». Потом они забирают эти письма. Причем два Джона Смита недавно даже устроили драку». «Моего друга зовут Рубен О'Кив», — радостно сообщила Флёретта, хотя и понимала, что, скорее всего, здесь многого не добьется. Если то, что говорил Итан, было правдой, ее письма должны были попасть именно сюда, и, по всей видимости, их никто не забрал. Почтальон задумался. «Нет, мисс, уж извините. Имя мне знакомо. Этому Рубену постоянно приходят длинные письма. Я их все сложил вот здесь. Но самого парня...» «Возможно, он назвался другим именем?» К облегчению Флёретты ей в голову внезапно пришла одна идея. «Как насчет Девонпорта?» «Рубен Девонпорт». «Девонпортов у меня три», — спокойно ответил Итан. «Но ни одного из них не зовут Рубен». Разочаровавшись, Флёр уже хотела было уйти, но решила попытаться в последний раз. «Возможно, вы помните, как он выглядит. Высокий, стройный мужчина, ну, скорее, мальчик, ему 18 лет. У него серые глаза, такого цвета, как небо перед дождем, и темные волосы, вьющиеся, с рыжеватым оттенком. Он никогда не причесывался особо». Она улыбнулась, вспомнив любимого, но лицо почтальона заставило ее вернуться к реальности. «Я его не знаю». «Как насчет тебя, Рон? Есть идея, кто это может быть?» Итан обратился к полному низкорослому мужчине, который только что вошел в магазин и теперь ожидал своей очереди, оперевшись на прилавок. Толстяк пожал плечами. «А что у него за скотина?» Флоретта вспомнила, что Дафна называла хозяина конюшни Роном, и снова воспрянула духом. «У него есть лошадь, мистер. Небольшая кобыла, очень компактная, как и моя». Она указала через открытую дверь на Ниниану, все еще ожидавшую хозяйку возле отеля. «Только поменьше и с рыжеватым окрасом. Ее зовут Минетта». Рон медленно закивал. «Роскошная лошадь», — сказал он после паузы. При этом было непонятно, кого толстяк имел в виду, Ниниану или Минетту. Флёр еле могла устоять на месте от нетерпения. «Похоже на малыша Руба Кейса. Он вместе со Стьюи Питерсом ищет золото на крохотном клочке земли в верховьях реки Шотовер. Стьюи я знаю, он...» «Парень, который вечно жалуется, что мои инструменты ни на что не годятся?» «Да, я припоминаю его. И другого тоже, хоть он особо и не разговаривает. Верно, у них есть похожая лошадь». Он повернулся к Флёр. «Но сегодня вы не успеете к ним добраться, леди. Здесь 2 часа пути в горы». «И вообще, обрадуется ли он твоему появлению?» — прокаркал Рон. «Я ничего не хочу говорить, но если паренек даже имя сменил и переехал в самый глухой уголок Атага, лишь бы от тебя сбежать». Флёр покраснела, однако была слишком счастлива, чтобы злиться на старика. «Он точно будет рад меня видеть», — заверила она мужчин. «А сегодня и правда уже слишком поздно. Я могу оставить свою лошадь у вас, мистер Рон?» Ночь, проведенная Флёр в номере отеля Дафны, была на удивление спокойной. Хоть до девушки и доносились звуки игры на фортепиано, в пабе были танцы, а на втором этаже до полуночи не прекращали приходить и уходить клиенты, Флёретта чувствовала себя в полной безопасности. Проснувшись рано утром, она ничуть не удивилась тому, что никто, кроме нее, еще не встал. Но, как оказалось, внизу ее уже ожидала светловолосая девушка. «Я должна приготовить вам завтрак, мисс Флёр», — вежливо сказала она. «Дафна говорит, что вам предстоит долгий путь к верховьям реки Шотовер, чтобы встретиться со своим возлюбленным. Лори, и мне это кажется весьма романтичным». Затем появилась и Лори. Флёр поблагодарила девушек за кофе, хлеб и яйца, а также за проявленную ими заботу о Грейси, перед которой одна из них поставила тарелку с мясными остатками. Мэри, справившись со своими обязанностями, подсела к ней поближе и сказала: «Прелестная собачка, мисс. Я когда-то знала похожую, но это было так давно». На лице у Мэри появилось мечтательное выражение. Девушка выглядела совсем не так, как Флёр представляла проституток. «Раньше мы тоже думали, что найдем себе хорошего парня», — продолжала Мэри, гладя Грейси. «Но самое глупое заключается в том, что ни один мужчина не может взять в жены сразу 2 девушек, а расставаться мы не хотим. Нам нужно найти близнецов». Флёретта засмеялась. «Я думала, девушки вашей профессии замуж не выходят», — повторила она вчерашнее замечание Дафны. Мэри посмотрела на нее своими круглыми голубыми глазами и очень серьезно произнесла: «Но это не наша профессия. Мы приличные девушки, спросите у любого. Ну да, мы немного танцуем, но мы не занимаемся ничем развратным, то есть ничем по-настоящему развратным, не с мужчинами». Флорета удивилась. Могло ли такое маленькое заведение позволить себе двух кухарок? «Мы еще зарабатываем тем, что убираем у мистера Итана и в парикмахерском салоне мистера Фокса, но никогда не делаем ничего плохого, за этим следит Дафна. Если нас кто-то пытается обидеть, она ругается. Очень сильно ругается». Лицо Мэри просветлело. Казалось, что девушка слегка отставала в развитии. Может быть, Дафна именно поэтому о них заботилась. Но сейчас Флоретте пора было уходить. Когда Флёр хотела расплатиться за комнату, Мэри отмахнулась, заявив: «Это вы улаживаете с Дафной, мисс, если вернетесь сюда. Конечно, вы можете приехать и сегодня вечером, я постелю вам, в случае, если ваш друг не...» Флоретта кивнула в знак благодарности и мысленно улыбнулась. Очевидно, она уже успела стать предметом городских сплетен, и жителям Квинстауна ее любовная история казалась не очень оптимистичной. Тем не менее, Флоретта почувствовала себя неимоверно счастливой, когда отправилась на юг вдоль озера, а затем проследовала вверх по течению широкой реки на запад. По пути ей не встречались большие лагеря золотоискателей, поскольку они находились в основном на территории старых овцеводческих ферм, намного ближе к Квинстауну, чем участок Рубена. Мужчины построили там бараки, но, по мнению Мэри, речь шла больше о новом Содоме и Гоморре. Девушка очень красиво выразилась на этот счет. По всей вероятности, она была хорошо знакома с Библией. В любом случае, Флёр была рада, что ей не пришлось искать Рубена в этой шайке суровых золотоискателей. Она направила Ниниану вдоль берега реки и с удовольствием вдыхала чистый воздух. Поздним летом в Кентербери было относительно прохладно, но эта местность находилась выше, и деревья, которые встречались Флёретте по пути, уже выказывали признаки приближения осени. Через несколько недель должны были зацвести люпины. Местность была практически безлюдной, и Флёр решила, что это довольно странно. Ведь если здесь можно получить участок для поиска золота, то окружающие горы должны просто кишеть искателями наживы. Итан, почтальон, сделал довольно точный набросок расположения отдельных участков и описал Флёр местонахождение Рубена и Стьюи, поэтому девушка надеялась, что найдет их без особого труда. Мужчины разбили стоянку на берегу реки, так что и Грейси, и Ниниана уже слышали звуки, свидетельствующие о присутствии людей. Ниниана навострила уши и оглушительно заржала, сразу же получив ответ. Грейси тоже пулей помчалась вперед, чтобы первой поприветствовать Рубена. Флёр сначала увидела Минетту. Кобыла стояла чуть в стороне, привязанная возле мула, и радостно смотрела на бывшую хозяйку. Ближе к реке у костра девушка увидела что-то вроде примитивной палатки. «Слишком близко к воде», — подумала она. «Если бы на Шотовер внезапно началось половодье, что часто случалось с реками, берущими начало в горах, их стоянку попросту снесло бы водой». «Минни!» Флоретта позвала свою кобылу, и та ответила хозяйке низким радостным ржанием. Ниниана устремилась вперед. Флёр тут же спрыгнула с лошади, чтобы обнять Минетту. «Но где же Рубен?» Из освещенного солнцем леса, начинавшегося сразу же за стоянкой, доносились визг пилы и удары молотка. Но затем все стихло. Флоретта улыбнулась. Должно быть, Грейси нашла Рубена. И действительно, юноша тут же выбежал из леса. Флоретте происходящее показалось сном, превратившимся в реальность. Рубен был здесь, она нашла его. И, как ей показалось, он хорошо выглядел. Его худое лицо загорело, а глаза светились изнутри, как и каждый раз, когда он видел Флоретту. Но когда Рубен обнял ее, девушка почувствовала его ребра. Он был ужасно худым. Его лицо выглядело усталым и изможденным, а огрубелые руки парня были все в ранах и ссадинах. Похоже, Рубен так и не стал умелым работником. «Флёр, Флёр, как ты здесь оказалась? Как ты меня отыскала? Ты что, потеряла терпение и сбежала? Флёр, ты, как всегда, ужасна!» Он улыбнулся девушке. «Я подумала, что пора брать в свои руки процесс обогащения», — сказала Флёр и вытащила мешочек своего отца из кармана дорожного платья. «Смотри, тебе больше не надо искать золото». «Но я убежала не из-за этого. Я должна была». Не обращая внимания на мешочек, Рубен взял ее за руку. «Расскажешь мне все позже, а сейчас я покажу тебе нашу стоянку. Здесь просто замечательно, не то что на этой старой овечьей ферме, где мы сперва поселились. Идем, Флёр». Он потянул ее по направлению к лесу, но Флёр покачала головой. «Сначала нужно привязать лошадь, Рубен. И как тебе только удалось не потерять Минетту за все это время?» Рубен ухмыльнулся. «Она следила за мной, чтобы я не потерялся. Это ведь и было ее заданием, признайся, Флёр. Ты тогда сказала ей, чтобы она следила за мной». Он погладил Грейси, которая прыгала вокруг, виляя хвостом. Наконец, Ниниана, Минетта, Мул и сама девушка послушно последовали за Рубеном. «Здесь мы спим. Ничего особенного, но чисто. Ты даже не представляешь, какой бардак творился на той ферме. А вот и ручей. В нем есть золото». Он показал на узкий приток Шотовер с довольно сильным течением. «А как можно узнать, есть в нем золото или нет?» — поинтересовалась Флёр. «Это нужно просто знать», — поучал ее Рубен. «Нужно промывать песок. Я покажу тебе потом, как это делается. Мы все равно строим сейчас желобок. Вот, смотри, это Стюи». Партнер Рубена тоже покинул рабочее место и теперь направлялся навстречу влюбленным. Флёрета сразу же почувствовала симпатию к парню. Мускулистый, светловолосый великан с широким дружелюбным лицом и веселыми голубыми глазами. «Стюарт Питерс, к вашим услугам, мэм». Он протянул ей огромную лапу, в которой нежная ладошка Флёр полностью исчезла. «Вы действительно так же красивы, как и говорил мне Рубен, если позволите высказать свое мнение». «Да вы льстец, Стюи!» Флёрета засмеялась и посмотрела на сооружение, над которым как раз работал Стюарт. Это был плоский деревянный желобок с деревянными ножками, куда постоянно стекала вода с маленького водопада. «Это промывочный желобок», — гордо заявил Рубен. «Сюда кладут землю, а потом льют на нее воду. Песок при этом вымывается, а золото остается на подставке». «На рифле», — поправил его Стюарт. Флёретта была впечатлена. «Вы разбираетесь в добыче золота, мистер Питерс?» — спросила она. «Стюи. Называйте меня просто Стюи». «Ну да, но вообще-то я кузнец», — ответил он. «Однажды я уже помогал строить такую штуку. Все довольно просто, хотя старые мастера хотят сделать из этого целую науку, с учетом скорости течения воды в реке и так далее». «Но это же бесполезно», — согласился с ним Рубен. «Если что-то тяжелее, чем песок, то оно рано или поздно попадет на лоток. Логично. И неважно, с какой скоростью течет вода, золото останется здесь». Флёрета так не считала. При таком течении, как в этом ручье, по крайней мере мелкие крупинки золота должны были вымываться вместе с песком. Но все зависело, конечно же, от того, какого размера самородки ожидали увидеть там парни. Возможно, в этом месте они могли позволить себе отсеивать только крупные самородки. Поэтому она просто кивнула и последовала за ними обратно на стоянку. Вскоре Стюи и Румен решили устроить перерыв. В примитивном котелке над костром Стюи приготовил кофе. При этом Флёрета заметила, насколько скромно жили оба золотоискателя. У них были только одна кастрюля, две тарелки. Свою чашку кофе ей тоже пришлось делить с Рубеном. Но после обнаружения золота все эти проблемы показались бы слишком мелкими. «Но мы ведь только начали», — защищался Рубен, когда Флёр осторожно высказывалась по этому поводу. «Мы только 2 недели назад пришли на этот участок, и вот сейчас строим свой собственный желобок». «Наши дела продвигались бы намного быстрее, если бы этот Итан, головорез из Квинстауна, не продавал нам всякую дрянь вместо нормальных инструментов», — ругался Стюарт. «Серьезно, Флёр, за 3 дня нам пришлось поменять 3 ножовочных полотна, а позавчера сломалась лопата». «Лопата! Инструменты должны служить человеку всю жизнь, а черенки на лопате мне приходится менять каждые 2 дня, так как они ломаются или не держатся». «Не знаю, откуда Ушитан получает свой товар, но все инструменты дорогие, хотя и ужасно непрочные». «Зато местность здесь красивая, правда?» — спросил Рубен и мечтательно посмотрел по сторонам. Флёр вынуждена была согласиться с ним. Но это место показалось бы ей еще прекраснее, если бы она увидела хотя бы крупицу золота. «Кто посоветовал вам выбрать этот участок?» — поинтересовалась она. «Я имею в виду, вы ведь пока что одни здесь?» «Это был тайный совет?» «Это было вдохновение», — гордо заявил Стюарт. «Мы увидели место и... бум! Решили, что это будет наш участок. Здесь мы сделаем настоящее состояние». Флорета наморщила лоб. «То есть до вас здесь никто еще не находил золото?» «Ну да», — сказал Рубен, — «но никто ведь и не пытался». Оба парня посмотрели на Флёр, ожидая одобрения. Девушка неестественно засмеялась и решила взять дело в свои руки. «Вы уже пробовали промывать песок?» — спросила она. «Из ручья, я имею в виду. Рубен, ты же хотел показать, как это делается». Рубен и Стюарт одновременно кивнули. «Мы уже немного нашли там», — заверили они Флюретту и протянули ей лоток. «Мы покажем тебе сейчас, как это делается, и ты сама попробуешь промывать песок, пока мы продолжим строить желобок», — сказал Рубен. «Ты точно станешь нашим талисманом». Так как Флюретта не нуждалась в 2 учителях сразу, а сам Стюарт понимал, что влюбленные должны побыть наедине, парень решил отправиться вверх по течению уже сейчас. В следующие несколько часов они не слышали от него ничего, кроме нескольких проклятий, которые раздавались каждый раз, когда ломался очередной инструмент. Флюретта и Рубен использовали уединенность стоянки для того, чтобы по-настоящему поприветствовать друг друга. Они снова ощутили сладость поцелуев и естественное притяжение своих тел. «Ты по-прежнему хочешь на мне жениться?» — наконец-то спросила сонная Флюретта. «Я имею в виду, я не могу жить с тобой здесь, если мы не поженимся». Рубен серьезно кивнул. «Конечно, так не годится, но вот золото...» «Флёр, я должен быть честным. Пока что я ничего не смог отложить. То, что я успел заработать на золотых полях в Квинстауне, пришлось потратить на оборудование. А то, что мы обнаружили здесь, тоже пошло на покупку новых инструментов. Стюарт прав. Старик Итан продает нам всякий хлам. Пара пожилых золотоискателей пользуются лотками, лопатами и кирками, которые они привезли еще из Австралии. Что бы мы ни купили здесь, все это выдерживает лишь 2 дня и стоит целое состояние». Флёр засмеялась. «Тогда мы отдадим их за что-нибудь другое», — сказала она и во 2-й раз за день достала мешочек своего отца. На этот раз Рубен все увидел, и золотые доллары вызвали у него неподдельное восхищение. «Флёр, это же просто замечательно! Откуда у тебя столько?» «Не говори, что ты обокрала своего деда. Боже, сколько золота! На него мы можем построить лоток, домик, возможно, даже нанять 2 помощников. Флёр, да с помощью этих денег мы достанем золото даже из-под земли». Флёр предпочла не высказывать своего мнения по поводу его плана, а вместо этого рассказала Рубену историю своего побега. «Я не могу поверить. Джеймс Маккензи твой отец?» Флюретта внезапно заподозрила, что, возможно, Рубен и раньше обо всем знал. конце концов, у их матерей практически не было секретов друг от друга, и все, что знала Хелен, рано или поздно выведывал и Рубен. Но юноша действительно не имел ни малейшего представления о настоящем отце Флоретты и предположил, что Хелен тоже не была посвящена в тайну ее рождения. «Я всегда знал, что с Полом что-то не так», — сказал он внезапно. «Кажется, моя мать все время что-то знала, но я не смог выяснить, что именно». Спустя какое-то время они начали работать у ручья, и Флоретта научилась обращаться с лотком для промывания золота. Раньше она думала, что золото действительно отсеивают, но этот процесс скорее включал вымывание тяжелого металла при помощи струи воды. Требовались определенные навыки для раскачивания лотка таким образом, чтобы мельчайшие частички земли вымывались, и в конце оставалась лишь черная масса, так называемый черный песок, в котором и можно было найти золото. Рубену этот процесс давался с трудом, но Флоретта вскоре научилась управлять лотком. Как Рубен, так и Стюарт восхищались ее природным талантом. Флёр же не спешила радоваться. Как бы искусно она ни обращалась с лотком, слишком уж редко ей удавалось задержать крохотные частички золота на дне. Наступил вечер. Позади были 6 часов интенсивной работы, а мужчины только сломали еще 2 полотна на пиле, так и не доделав желобок. Флоретта не расстроилась из-за их неудачи. Добыча золота при помощи желобка была еще более бесполезной, чем обычное промывание. Мельчайшие следы золота, которые ей удалось сегодня собрать, стали бы жертвой сильного течения в ручье, если бы мужчины вдруг решили воспользоваться желобком. И стоило ли это таких усилий? Стюарт оценил стоимость их добычи менее чем в $1. Тем не менее, мужчины продолжали мечтать о большом месторождении, пока жарили рыбу, которую Флёр выловила в ручье. Девушка горько подумала, что продажа рыбы принесла бы им большую прибыль. «Завтра нам нужно съездить в Квинстаун и купить новые полотна для пилы», — вздохнул Стюарт, наконец поняв, что влюбленные опять хотели остаться наедине. Он заверил их, что под деревьями, рядом с лошадьми, спать было так же удобно, как и в палатке. «Завтра же поженимся», — серьезно сказал Рубен и крепко обнял Флоретту. «Как ты думаешь, ничего, если мы устроим себе брачную ночь уже сегодня?» Флёр покачала головой и прижалась к нему. «Мы просто никому не расскажем».